Глава 5. 11 июля 2013 года. Убийство с неизвестным мотивом. Поздний звонок разорвал тишину квартиры Черепанова. Телефон звонил настойчиво, дрожа от нетерпения и возмущаясь всем своим вибронутром. «Почти полночь», — бросив быстрый взгляд на часы, отметил Иван. В это время ему могли звонить только два человека — Ольга, когда они с Лёшкой куда-нибудь уезжали, и Виталий Заборский, если случилось что-то непредвиденное. К сожалению, экран телефона выбрал не Ольгу, а Заборского. «Доброй ночи!» — Черепанов намеренно начал разговор первым. «Случаем ты не забыл перевести часы на летнее время, как это сделали все нормальные и порядочные люди? Если бы я был нормальным человеком, вы бы уволили меня 8 лет назад, сразу после окончания испытательного срока. А если б был еще и порядочным, вообще бы не взяли на работу», — парировал Заборский. «И то верно», — согласился Иван. «Ладно, 1-1. Так, что случилось?» Слышу в трубке шум и посторонние голоса. «Неужели звонишь из ночного клуба? Хотелось бы. Однако я нахожусь совсем в другом месте. Улица Бетховена, дом 4. Этот адрес вам о чем-либо говорит?» «Бетховена, 4?» — переспросил Иван. «Но ведь это же особняк Белякова». «Что, так затянулся юбилей? Надо же! А я кукую в одиночестве. Зато здесь, наверное, уже вся милиция города. Час назад мне позвонил капитан Сидорченко и попросил, чтобы я немедленно приехал. Уж не знаю, чем он руководствовался, то ли нашей старой дружбой, то ли желанием подстраховаться. Короче, подал срочный сигнал». «Какой еще срочный сигнал? Ты что, как в своих репортажах, специально тянешь с эффектной концовкой? Тоже мне Станиславский нашелся. Что произошло? Стоп! А разве я в самом начале не сказал?» С наигранным удивлением произнес Виталий. «Тогда извините, видимо, желал подготовить вас к важному и нехарактерному для наших широт событию. Так вот, 1,5 часа назад во втором этаже собственного дома была обнаружена мертвой Полина Белякова, жена Степана Степановича Белякова. Не буду утверждать, но говорят, что ее кто-то задушил. Вот такая новость». От неожиданности Иван даже опешил. «Погоди, погоди. А что с самим Степаном Степановичем? Он хоть жив?» Вдруг обеспокоился Черепанов. «Ваш товарищ, как меня известили, 2 дня назад улетел в Лос-Анджелес, вроде по делам бизнеса, а может быть и к детям, у него там дочери живут». «Понятно. И что же по поводу этого убийства говорят менты? Как я понял, ты там уже давно что-нибудь узнал?» «Кое-что, но это весьма предварительно. По свидетельству домработницы, которая, кстати, обнаружила труп Беляковой, пропали кое-какие вещи и драгоценности. Оказывается, был вскрыт сейф, где Беляков хранил некоторые свои раритеты, то есть всякие древние и дорогие вещицы. Он ведь страстный коллекционер. Да и у Полины Георгиевны, думаю, было что взять. Уж стекляшек среди ее украшений точно не было. Но оценить масштаб ущерба может только сам Беляков, когда вернется домой. Поговаривают, что недавно он приобрел очень редкую вещь, которой страшно гордился. Мол, таких в мире единицы, а у него есть. А как же охрана? Когда я был у Белякова, эти молодцы повсюду маячили. Верно, но их задача — охранять Степана Степановича, а не его жену. Хозяин улетел, охрана, естественно, расслабилась, а грабители, похоже, не ожидали, что Полина Георгиевна окажется дома. Накануне ее пригласили на премьеру спектакля, она поехала в театр, и там ей неожиданно сделалось плохо, или же, не исключая, просто не понравилась постановка. Говорят, отбыла после первого акта. Вернулась домой, ну и застукала грабителей. И тем ничего не оставалось, как ее прикончить, то есть задушить. Такая пока версия. «Да, ничего хорошего», — вздохнул в трубку Черепанов и, помедлив, продолжил. «Ладно. Каковы твои дальнейшие планы?» «Ну, скорее всего, вернусь на работу». «Понял. Значит, с утра, после того, как сдашь материал в эфир, поговорим об этом инциденте подробнее». «Да», — хмыкнул Черепанов, — «что-то вокруг нашего олигарха и его юбилейных торжеств возникает слишком много негатива». Утром, как и договаривались они, обсудили подробности произошедшей трагедии. Добавить что-то новое к сказанному по телефону Заборскому было нечего, правда, ему удалось узнать от капитана Сидорченко, что обслуживающий персонал дома подтвердил, примерно месяц назад хозяин действительно приобрел для своей коллекции уникальный экспонат — древнее нагрудное украшение или, как говорят специалисты, пектораль. Возможно, именно эта пектораль и привлекла внимание грабителей. Вместе с ней из дома были похищены и другие ценности. Черепанов не считал себя экспертом в области антиквариата, да и в ювелирных украшениях, мягко говоря, мало что понимал. По этой причине он набрал в поисковике слово «пектораль» и углубился в чтение. Информация была изложена лаконично. «Пектораль» — от латинского «пекторале», касающиеся груди, относящиеся к груди, нагрудное украшение, могло быть частью защитной амуниции воина. Вероятно, происходит от боевого снаряжения, защищавшего верхнюю часть груди, горло и плечи. Ярким примером является знаменитая золотая скифская пектораль со скульптурными изображениями сцен борьбы животных и сюжетов из жизни скифов из кургана «Толстая могила», Днепропетровская область, найденная в 1971 году Б.Н. Мазалевским. Скифская пектораль хранится в Киевском музее исторических драгоценностей Украины. Следующая публикация была более пространной и сопровождалась многочисленными фотографиями. Исследованный в 1971 году украинским археологом Борисом Мазалевским курган «Толстая могила» — богатейший из всех известных в настоящее время скифских царских курганов. Общий вес золотых изделий, обнаруженных в нем, составляет 4,5 килограмма, что намного превышает вес золота, найденного в кургане Куль-Оба, Крым, который ранее считался самым богатым. Без сомнения, главной находкой Бориса Мазалевского, принесшей «Толстой могиле» и «Никопольской земле» всемирную славу, стала обнаруженная в центральной могиле золотая пектораль, парадное нагрудное украшение скифского царя. Ныне это гениальное творение античного искусства хранится в Киеве, в Музее исторических драгоценностей Украины. Вес пекторали 1148 граммов, диаметр 30,6 сантиметра. Три полукруглых фриза, образующих пектораль, заполнены растительным орнаментом, многочисленными литыми из золота изображениями людей и животных. В центре нижнего фриза расположены сцены терзания коней грифонами, по сторонам лев и леопард, нападающие на оленя и дикого кабана, погони собак за зайцами и, наконец, по два сидящих друг напротив друга кузнечика. В верхнем ярусе помещены изображения сцен мирной жизни скифов. В центре два обнаженных по пояс скифа, снявшие свои гориты с луками, шьют меховую рубаху. обращает на себя внимание одна деталь. Их лица и прически настолько различны, что можно предполагать в них представителей разных этнических групп, принадлежащих к разным племенам. По обе стороны от них мирно стоящие животные — жеребенок, сосущий кобылу, корова и теленок, овца, коза и козленок. Юный скиф, доящий овцу, и другой сидящий. Одной рукой он держит амфору, в другой что-то зажато. Возможно, он пытается заткнуть амфору со слитым в нее надоенным молоком. Картина завершается взлетающими птицами. Каждая из миниатюрных скульптур пекторали является настоящим шедевром, а в целом она — непревзойденное творение неизвестного мастера, жившего в одном из греческих городов-государств Северного Причерноморья или Крыма. Золотая пектораль из кургана «Толстая могила» скорее всего была создана в начале или в середине IV века до нашей эры. Черепанов задумался. Вряд ли в коллекции Белякова была именно эта пектораль. Зачем ему приобретать вещь, украденную из такого солидного музея? Чтобы тайно владеть ею, сомнительно. Да и к чему Степану Степановичу так рисковать? Но самое главное, о краже пекторали нигде не сообщалось. А такой факт не утаишь. Так может, это был дубликат, который обычно изготавливается для демонстрации в других музеях, так сказать, для подстраховки? Нет. Беляков не стал бы покупать для своей коллекции копию или подделку. Значит, какая-то другая пектораль. Откуда же она взялась? Чем глубже Черепанов вникал в эту историю, тем больше появлялось вопросов. «Если все это из-за пекторали, — рассуждал Иван, — то без откровенного разговора со Степаном Степановичем капитану Сидорченко и его ребятам найти убийцу будет непросто. Но и замять дело не удастся. Расследование на контроле у прокурора в области. Все-таки в Лугане Беляков фигура во всех отношениях заметная, и из группы Сидорченко выжмут все соки. Иван искренне сочувствовал капитану, понимая, что раскрыть такое преступление всегда очень сложно, практически невозможно. Конечно, местные вряд ли осмелились бы ограбить Белякова, а тем более убить его супругу, что ни говори, но в криминальном мире у него остались старые и прочные связи. И хотя официально Степаныч вроде бы отошел от дел, в определенных кругах по-прежнему пользовался авторитетом. Кличку Степа Белый, а в бурной молодости Белякова именно так и называли, многие в родных местах еще очень хорошо помнили. Значит, скорее всего, Белякова ограбили чужие, залетные. А как только унюхали, на кого нарвались, сразу залегли на дно и поминай, как звали. Но самое удивительное состояло в том, что в перечне пропавших ценностей, где были упомянуты даже несколько тысяч гривен, украденных вместе с сумочкой Полины Георгиевны, пектораль вообще не фигурировала. В связи с этим Заборский обратил внимание Ивана на протокол допроса домработницы Беляковых, некая Виктория Михайловна Сливко, 45 лет, сначала заявила, что видела у хозяйки массивное украшение из золота, но затем изменила свои показания, объяснив, что, мол, имела в виду большое жемчужное ожерелье. Тем временем ребята из монтажки принесли диск с записью юбилейного вечера Белякова. Теперь этот фильм приобретал особое значение. Это были последние съемки еще живой и энергичной Полины Георгиевны. Черепанов хотел передать диск Степану Степановичу вместе с соболезнованиями по поводу смерти жены Ему казалось, что эти кадры будут дороги и Белякову, и его дочерям. — Ну, а сам ты этот фильм хоть видел? — поинтересовался Иван у Заборского. — Честно сказать, не смотрел, — начал оправдываться тот. — И зачем? Наверняка все там в ажуре. И пафосно, и весело, и чуть-чуть со слезами на глазах. Что наш лучший спец Юрка Каминский первый раз монтирует юбилей? Во времена индивидуальной трудовой деятельности он столько этого добра настрогал, что даже страшно за человечество. Да за такие фильмы он бы давно Оскара получил, если бы, конечно, имелась подобная информация. Тарантино с ним и рядом не стоял, это я заявляю авторитетно, как соучастник раннего творчества данного художника. Так душевно мог бы творить разве что Никита Михалков, и то лишь потому, что мы с ним выросли в одной стране, так сказать, близки на ментальном уровне. Тебя, мой юный друг, снова понесло. Остановись. Черепанов не стал смотреть смонтированный фильм, полагаясь на мастерство своих подопечных, которые его еще ни разу не подводили. Он положил диск в ящик стола с намерением передать его Белякову в ближайшее время. А такой шанс, — чувствовал Иван, — ему скоро представится, судя по тому, как стремительно развиваются события.